Каждый пятый россиянин ни разу в жизни не бывал в театре. Об этом свидетельствует опрос ЦИОМ. 18% респондентов, как показало исследование, никогда не смотрели театральные постановки, не сидели в зрительном зале и не аплодировали актерам. Еще 34% заявили, что бывают в театре крайне редко. Зато почти половина опрошенных, 48%, ходят на представления более-менее регулярно. Портрет заядлого театрала вышел примерно таким. Это люди в возрасте от 40 до 60 лет, с высшим образованием и при этом живущие в городах-миллионниках. Да, именно среди обитателей Москвы, Петербурга и других крупных городов наиболее велик процент тех, кто посещает театры. В Сенате вновь обсуждают отечественное кино. Один из членов Верхней палаты парламента ополчился на режиссера Павла Лунгина и его новый фильм «Братство». Зампредседателя комитета по науке Игорь Морозов предложил не выпускать картину в прокат 9 мая, так как фильм, по его мнению, не подходит для патриотического воспитания молодежи. Новая лента Лунгина посвящена событиям завершающего этапа афганской войны. По словам самого режиссера, в картине он стремится показать непарадный героизм. Премьера запланирована как раз на 9 мая. Кстати, спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко предложение Морозова не поддержала. А между тем, Вильнюсский суд приговорил к 10 годам тюремного заключения бывшего министра обороны Советского Союза Дмитрия Язова. Правда, заочно. Предметом процесса стали события 91 года, а Язову были предъявлены обвинения в целом ряде военных преступлений и попытки насильственного захвата власти. Разумеется, бывший министр ни разу не посетил заседание суда и не приезжал в Вильнюс. 94-летний Язов – один из двух ныне живущих членов ГКЧП. Всего же обвиняемыми по делу проходят 67 человек. Вместе с Язовым суд вынес заочный приговор бывшему офицеру КГБ Михаилу Голотову. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Дилетанты. Всем добрый вечер. И здесь произойдет такое соединение двух программ. У микрофона Сергей Бунтман. Это понятно, вы уже слышите. У нас Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Мы в прямом эфире. Сзади на экране те, кто смотрит в YouTube на канале «Дилетант», сейчас могут лицезреть обложку нашего 40-го номера «Дилетанта», на которой мы видим Богдана Хмельницкого. Батька Хмель, спаситель или предатель Украины. Невольный основатель Украины для меня. Невольный, потому что это осознание, наверное, так в полной мере и не пришло, что это некая отдельная территория с некой общностью, которая может быть, может стать когда-нибудь в перспективе общностью государственной. Пока как владение, как мятежная территория это могло быть. Конечно, весело сказать, поссорился Хмельницкий с Чаплинским, и так образовалась Украина. Но, конечно, есть у этого движения свои корни, и можно сказать, что восстание Хмельницкого принесло, что для Речи Посполитой, может быть, оформление будущего и будущих разделов, и падение великой, фактически, среднеевропейской империи, которой была Речь Посполита к середине 17 века. Но, как прекрасно писал историк Костомаров, заложены были истоки вот этого разрыва в империи, наверное, все-таки Жигмантом, Сигизмундом III, и Сигизмунд III со своей, ну, такой, я бы сказал, сильно навязчивой и недальновидной катализацией всей страны, а империя так не может существовать. И, наверное, как последний акт вот такая турецизация, если можно сказать, Османской империи уже во входе Первой мировой войны и ее разломило на национальные государства. И, может быть, почти так же произошло с Польшей. Цели образовать свои, да, и Сигизмунд, и Жигимонт, Сэмстоун, да, все, да, вот как его только не называли. Насчет как его только не называли и как что не называли, сегодня у нас будет сопровождение нашей программы, потому что мы привыкли, что 96 страниц, новый номер «Дилетанта» представляется обычно в передаче «Вот так», где есть и звук истории. И я бы сейчас, пока мы не начали еще говорить подробно о содержании, о главной теме Богдана Хмельницкого, которая в этом номере развернута, я бы одну из моих самых любимых песен сегодня мы послушаем в трех вариантах. Это песня «Ей соколы», ставшая какое-то время, и, по-моему, еще унаследованная даже в утреннем развороте. Эта мелодия стала нашей заставкой. Послушайте сейчас польский вариант этой песни, которая была позже сочинена, но стала, например, великолепным музыкальным лейтмотивом для гениального фильма Ежи Хоффмана «Огнем и мечом» по эпопее Генриха Сенкевича. Итак, «Ей соколы» сейчас в польском варианте. Ej, tam gdzie z czarnej wody siada na toń koza głody, czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój sterkowy skowroneczku. Hej, hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój sterkowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wiele dziewczat jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie, tam mercedę pora stała, szybko w głowie mej dziewczynie. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój sterkowy skoroneczku. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, ustępowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainę. Żal, żal, serce płacze, już się więcej nie zobaczę. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, ustępowy skowroneczku. Hej, hej, hej, sokoły, вина, вина, вина дайте, а як умре, поховайте на зеленой Украине, прикоханой моей девчине. Ну вот, польский вариант «Ей соколы», потому что все это происходит в Речи Посполитой. Речь Посполита – это огромная многонациональная и многоконфессиональная империя. Попытки Сигизмунда Вазы, конечно, вот здесь, как всегда, пан Димитр говорит, вот если бы Владислав, сын Сигизмунда, стал бы московским государем, ну да, была бы еще больше империи, еще более многоконфессиональная, конфессиональные и еще менее, наверное, жизнеспособные. Но смотрите, что происходит. Сигизмунд ставит такие условия, и это очень прослеживается хорошо у Костомарова того же, такие условия ставит Московскому царству, на которое собирается взойти Владислав, что они невыполнимы. С другой стороны, и русские условия тоже невыполнимы для поляков вот в 11-12 году. И это тупик. Это тупик, но собственные уже оставления Сигизмундом на долгое время, такой вот вольницы шляхетской, которая представляла собой Речь Посполита, это тоже сыграло свою роль. Кстати, пишет мне Полякин, украинцев называли русинами, а московитов московитами. Все правильно, это Русь. Это Русь. Украина это только для Польши. Потом станет для России, тоже станет Украиной. Если не Малой Руси. Ну, там и Малая Русь, там и дальше Червоная Русь. И там очень много всего. Конечно, как нас спросили на дилетантских чтениях, а на каком языке, какой язык был родной у Богдана Хмельницкого? Богдана Хмельницкого был тот язык, на котором разговаривали в тех местах, на котором разговаривал его отец. И это был язык, который в чем-то похож на нынешний украинский, в чем-то похож на польский, в чем-то похож на белорусский, в чем-то похож на русский, потому что языки того времени отличались страшно от нынешних. И, конечно, язык для поляков был и польский, но лингва франка была и латынь, естественно. Так что это языковая ситуация. Очень была тяжелая. Итак, Богдан Хмельницкий начинает свое движение. Что такое Запорожская сечь? Да, конечно, Запорожская сечь – это очень интересное образование. Образование, но я бы не сказал, что это было какое-то такое вот ясно выраженное конфессиональное образование. То есть вот обездоленные православные против католизации всей Речи Посполитой. Невозможно это сказать. Поскольку если мы смотрим, вот сейчас мне говорили здесь только находок, и есть и турецкие письма Хмельницкому и так далее. Конечно, это очень сложная ситуация. И вот есть списки среди находок последних десятилетий, есть списки, вот, например, казаков сечи, и реестра, и не реестра, есть и там кто угодно, вплоть до гонимых казаками выкрестов. И, в общем-то, на это в Бога нашего Иисуса Христа веруешь, горилку пьешь, как мы это видели, прием в Запорожскую сечь, он был еще менее формален, еще менее подробен. Но как раз вот в фильме мы видим в замечательном романе Генриха Сенкевича, как образуется самосознание того, что потом станет украинским государством через столетие. И будет самосознание и Левобережной, которое остается после Переяславской рады и после событий, остается в плотном влиянии Московского царства, потом и Правобережной Украины, и того, что дальше, потихонечку начинает формироваться самосознание того, что мы что-то особенное. Что вот и казаки, и вот вся Хмельниччина осознает себя как нечто особенное. И мне кажется, что вот здесь, подробно рассматривая в статьях и биографию Богдана Хмельницкого, и его войны со всеми вместе и против всех, и что собой представляло воинское искусство разных частей Хмельницкой армии и организация, и что представляла польская армия. Замечательная статья о крылатых гусарах с описаниями. Я, кстати, еще раз хотел бы лично поблагодарить из Петербурга тех наших слушателей замечательных, которые мне прислали фигурки, прекрасные совершенно, изумительно раскрашенные фигурки польского всадника, польского крылатого гусара и конного казака. Они у меня стоят в книжном шкафу, я на них любуюсь каждый день. Все правильно пишет Джон Ву. Русские как нации появились в конце 17 века, как и французы, и немцы, и того позже. Все по-разному, и вот это и формирование из некоего центра, как Франция с завоеванием из королевского домена, Англия со своими, и в противостоянии Франции уже норманны и саксы уже осознавали себя Казенкуру примерно как англичане. Вот это очень сложная история. Польша оказалась между молотом и наковальней Европы и Азии, России, и удивительно сохранила свою государственность. Дальше, от моря до моря, идеи Гегелонов. Да, конечно, это правда, но... У Польши есть, конечно, национальный центр. И Польша-Литва, вот эти два противовеса. А что такое Литва? Собственно ли это литовское государство, государство разных литовских народностей? И вплоть до жемайтов, которые оказались язычниками уже, когда вся Европа была крещена. Тут... очень странное образование. Большинство населения Великого княжества литовское, славянское. И то, что мы привыкли считать русским, западно-русским, и нынешние белорусы. Вот. Ну, а давайте сейчас, прежде чем мы разойдемся на новости, и есть возможность у нас полистать и эту, и другие, и главную тему, и другие рубрики журнала. И Сэм Стоун мне все время говорит, не забудьте про статью о стандарте моды во время войны. Это дивная статья по стандарт моды в Англии во время войны. Ну, а сейчас мы, конечно, еще раз повторим по заявкам радиослушателей, песню «Ей соколы», но ее украинский вариант. Thank you. что ж, мы с вами расстанемся на новости. Вас еще ждет и содержание 40-го номера «Дилетанта». Ну и среди звуковых фрагментов еще один вариант, белорусский вариант песни «Ей соколы». Мы встретимся с вами минут через пять. «Дилетанты». «Дилетанты». Мы продолжаем обзор 40-го номера журнала «Дилетант». Что у нас еще есть по Хмельницкому? Вот вы сейчас видите хронологию битв, например, вид наши зрители в Ютьюбе. Ну, конечно, изумительные совершенно битвы, которые выигрывали и казаки, выигрывали и поляки. Казаки выигрывали больше. Выигрывали хмельницы. Не только казаки, вместе, конечно, и с крымчанами. Ну, вот, например, «Желтые воды». И это была гениальная битва. Вот здесь спрашивали у пана Димитра, в чате спрашивали. Три по истории Польши, три фильма навскидку. Ну, три фильма – это вся трилогия по романам Сенкевича, вся трилогия Ежи Хоффмана. Это и «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володаевский». В обратном порядке их снимали, и мы видим по качеству съемок, но не по качеству игры замечательной. Во всех трех фильмах разные роли сыграл Даниэль Альбрехский. Конечно, по более старой истории Польши, конечно, «Крестоносцы» Александра Форда. Великолепный фильм 60-го года. Конечно, и последующие фильмы. О 19 веке «Пепел», а в «Северной войне» «Графиня Косоль». И много-много уж польское кино историческими фильмами о своей стране. Они сейчас просто они сделали великую вещь. Вот. Возвращаемся. Общий герой. 35 памятников монументам и статуи Хмельницкому установлены на Украине. И украинских деньгах всегда Богдан Хмельницкий. И Богдан Хмельницкий, вот смотрите, как бы его ни рассматривали, столько раз его рассматривают. Я чтение «Дилетантские» начал с фразы, которые вот так не любят многие слушатели, сразу вспомнил собственную семью, потому что мой отец, когда учился на Украине в школе в Херсоне, он прошел через все изменения в исторической политике. За несколько лет все изменилось в 30-е годы. То предатель украинского народа, то герой украинского народа и тот, кто воссоединил Украину с Россией. И вот постепенно формировалось вот советское представление о Богдане Хмельницком. Очень страшная была эта гражданская война. И, конечно, мы видим, что «Предвестник Холокоста» у нас, Михаила Карчика, статья. Чудовищные погромы, конечно, сопровождали эту войну. Чудовищные. И такое уничтожение еврейского населения, оно и не снилось. Итак, дальше мы с вами идем по материалам номера, и мы, конечно, смотрим на то и на вооружение, и на историю, и главное, и на итоги. Чем была Переяславская рада? Все-таки воссоединением, отсоединением от Польши, или же временным союзом? На самом деле, это было временным союзом Богдана Хмельницкого, обратившимся к московскому государству. Московское государство с тем, что могло, и подумала, как вот замечательно, еще присоединим. А потом пошла идеология, конечно, это исконно русская, исконно нерусская. Это все так сложно и так все это запутано, что здесь мы можем можем говорить только об идеологии, которая идет в хвосте завоеваний всегда, об исконности, которая идет в хвосте силы. Мне очень понравился украинский подход в школьных учебниках. Правда, это довоенные учебники, как я говорил, довоенные учебники в том смысле, что они до 2014 года. Это спокойный, самокритичный, ироничный, интересный подход. Рассматривает середина 17 века, рассматривает Хмельниччину, и с Хмельниччиной ее, вот, скажем так, валентности по отношению ко всем тем территориям, государствам, империям, которые ее окружают. По отношению к Крыму и Османской империи, по отношению к Московскому государству, по отношению к Польше, самые тяжелые, самые напряженные отношения, так же, как и с Московией, самые необычные, получается. С империей, что вы думаете, империя не так далеко, Валахия, Молдавия, вот все эти государства, и вот, конечно, и как части, и как примыкающие к Османской империи, все это Хмельницкий как дипломат и как воин все это должен был учитывать. И вот такое протогосударство, которое получалось со своим самоуправлением, со своим военной, скорее, организацией, вот оно рассматривается как вот здесь, как, наверное, пульсирующий еще очаг самосознания Украины как будущего самостоятельного и совершенно обоснованного уже государства. Вот это чрезвычайно интересно. А то, что Европа очень маленькая, и связи тогда были невероятные. Вот здесь вспоминают наши слушатели Яна Казимира и Владислава IV. Но знаете ли вы и помните ли вы, что женой Владислава IV, а потом Яна Казимира, была не кто-нибудь, а Мария Гонзага, Мария Неверская. И до того, если вы там читали или потом смотрели, может быть, фильм не столь давний, про знаменитого любимца Людовика XIII Сен-Мара, так вот Мария Гонзага успела побывать и не только его возлюбленной, но и его невестой. И вот это один был из камней преткновения, не разрешение и решение Людовика XIII Сен-Мару жениться на Марии Гонзага Неверской. Так что все соединено. А где похоронен Ян Казимир? Ян Казимир похоронен в Сен-Жермен-де-Пре, в аббатстве, в котором он был его и фактически настоятелем. Ян Казимир там, в Париже, похоронен на бульваре Сен-Жермен. Ну, что же, все у нас. Эта тема замечательная, мне кажется, раскрыта очень здорово. Но вот раз мы заговорили о Франции, мы о ней заговорим чуть-чуть позже, и свои обещания надо выполнять. А обещание мое состояло в том, что вы обязаны послушать, а я обязан дать вам послушать еще вариант, без которого будет картина неполной той Речи Посполитой, того времени и в единой песне «Ей соколы», белорусский ее вариант. Эй, там, где на шарной воды чада на кунько заплоды, чуве жег на счастье чину, еще чуве с Украином. Эй, эй, эй, соколы, жаль, за девчином, за зеленом Україну. Поют по-польски, говорят, но поет белорусская певица, во всяком случае. Вот, ребят, а как было разобраться еще тогда? Сейчас все эти языки письменные, разными вариантами еще, бьются лбами, сталкиваются украинские филологи, и каждый свой вариант украинского литературного языка считает единственным и неповторимым. И ну, то, что это белорусская певица, я вам точно скажу. И есть белорусский текст, надо же, конечно, его посмотреть. Спасибо нашей великой Википедии, в которой есть все три варианта. Все три варианта, и есть перевод на русский. Еще. Я считаю, что должен быть и русский вариант этой замечательной песни. Здесь Тимофей очень правильно говорит. Слышно, что свободные люди так поют. Вы знаете, я однажды давал вот в самое напряженное время русско-украинское, ну, может быть, и сейчас самое напряженное, но было еще напряженнее вот несколько лет назад. И я давал в утреннем развороте замечательную совершенно девочка перевела в Киеве, девочка перевела украинский гимн на русский язык. И перевела дивно, дивно. И она спела. Там три девочки спели его. Это просто слезы брызжут из глаз. Это очень было здорово. Ну что же, смотрите, русские осознали себя русскими после Куликовской битвы. Вряд ли. Там немножко другое было ощущение. И Куликовская битва, знаете, когда? Не после самой Куликовской битвы, а после осознания Куликовской битвы. Потому что она осознана была далеко не сразу. И когда вот мы читаем «Задонщину», вот там вот, вот есть осознание, несколько такое уходящее от подлинной истории, осознание есть. Это очень интересно всегда бывает. Когда приходит осознание, когда есть факт, и когда есть у нас создание государства с его патриотической идеей тоже, с его национальной идеей. Это интересный вариант, если к этому относиться спокойно. В Словакии их вариант этой песни очень популярен. Вот, здорово. Так, ну что же. Давайте мы сейчас пробежимся по другим рубрикам. И вот у нас удивительный персонаж. Раз мы говорили чуть-чуть о Франции, да, конечно, еще Мария Лещинска была во Франции королевой. Наоборот, вот если Гонзага де Невер была королевой польской, то Мария Лещинская была королевой французской, женой Людовика XV. Вот у нас интереснейший персонаж рассмотрен Денисом Орловым. Это Людовик XI. Людовик XI, который нам предстает в отрочестве, скажем, когда мы читаем Квентина Дорварда великолепного, страшный дядюшка Пьер со своими тюрьмами, со своим коварством, со своим всем. Но он, что поделаешь, он собиратель французского. французских земель. Он своим коварством и тем, как он ссорил разнообразных людей друг с другом, и принцев с епископами, и епископов с герцогами, он собрал Францию уже почти в таком виде, как мы ее впоследствии знаем. Да, вот такой был человек, и его портрет мы видим здесь. Еще одно королевские дела, это камень судьбы, это скунский камень. Камень скуна, который, на котором короновались шотландские короли, а потом его отобрал Эдуард I длинноногий, привез в Лондон, там короновали в Вестминстере английских королей. Мы это видели, потом его украли уже в 20 веке, потом вернули расколотый, и тот ли это камень, и тот ли это вообще, и что это такое. В рубрике «Штука» я позволил себе это разобрать. У нас еще и процесс есть, и процесс очень и очень серьезный. Вот ответить за все ни о чем не говорит название, а на самом деле это суд над военным министром России. Дело о предательстве в Первую мировую войну. Хочу анонсировать книжку замечательную. Дело в том, что у нас рубрики, вот детективы, связанные с портретами, и портреты эти атрибутирует Александр Кибовский, и каждая история разворачивается у нас в каждом номере «Дилетанта». А сейчас вот-вот только что вышла книга «500 неизвестных», где 500 далеко не все портреты, которые сумел атрибутировать Александр Кибовский, в том числе прекрасным предметно-историческим методом, они собраны как каталог, как перечень портретов. И мы с вами читаем там изложение истории подходов. Вот это необычайно ценная часть, я всем рекомендую. Так, скоро я буду в особом мнении там, что мы встретимся со многими людьми. И нашим вот здесь спрашивают, вот буду ли я вести вот такие вот программы, как «Особое мнение». Да, вот начиная со следующей недели периодически буду вести. Пан Димитр, вы мне льете бальзам на сердце. Бальзам на сердце заключается в том, я помню, конечно, как Клементина Собеская вышла замуж за того, кого англичане называют старым претендентом, за Якова III, он же 8-й Стюарт. И принц Чарли – это наследник и шотландских героев, и польских героев, великого Яна Собеского, который спас Европу от турок. Ну, дорогие мои друзья, у нас есть вставка большая про трамваи, про трамваи в Москве. Мне хочется на ней остановиться, не в ущерб другим рубрикам, которые вы прочтете. Здесь масса всего интересного. Вообще номер удался, скажу без абсолютно ложной скромности. Трамваи в цифрах и фактах. Самый старый маршрут, самый длинный маршрут, самый массовый вагон. И что это было? Вот мы тут спорили в другой передаче о 50-м и 39-м трамваях легендарных, которые существуют и тот, и другой. И смотрите, конка. Лошади до электричества, что такое был конный экипаж. И здесь мы следуем по этим разворотам московского трамвая вплоть до Красной площади. По Красной площади ходили трамваи. И очень четко у нас автор Елена Кауфман замечательно просто в 6 пунктах она вот проблему, которая существовала и до революции, проблему трамваев на Красной площади и протесты разных слоев общественности против трамваев на Красной площади, вы сможете узнать. И в завершение всего, конечно, где у нас есть кто писал о трамваях. и Евгений Евтушенко, и Михаил Булгаков, и Михаил Зощенко, и Даниил Хармс, естественно, Александр Куприн, и Ифа Петров, а Константин Паустовский о знаменитом пассажире Конке, который всегда давал вместо билета давал 100-рублевую бумажку. И что с ним потом было? И он не покупал билет никогда, потому что ни у кого. Он садился в самый первый, один из первых рейсов того или иного маршрута. И давал эту 100-рублевку. Вы, я думаю, помните этот прекрасный рассказ. И так как у кондуктора сдачи нет, то он совершенно спокойно вот проезжал зайцем, потому что он, ему не давали сдачи. Но однажды собрали ему сдачу. И что из этого вышло, вы, я думаю, или помните, или узнаете. И о трамвае, и вот из современных поэтов, ну не о московском, например, трамвае, замечательный поэт Владимир Аристов, у него есть сборник стихов, вдохновленных чудом конца 20 века. Это французским трамваем, потому что совершенно нового поколения. Вы можете подобные трамваи уже видеть в Москве. Какой трамвайный круг новый устроили на площади Белорусского вокзала с этими дивными новыми трамваями. Это очень и очень здорово. Так вот, «Трамвай в Гренобле» написал Володя Аристов. Это прекрасный сборник, и трамвай, конечно, точка отсчета. Точно так же, как для Бориса Гребенщикова, и мы практически завершаем нашу передачу песней «Трамвай» Бориса Гребенщикова, запись «Живая» в Новосибирске, 1986 год. Ночь, рельсы несли свой груз. Трамвай не был полон, фактически он был пуст. Кроме двух трехслойных, которых не знал никто, судьи, который ушел с работы, и джентльменам пальто. Судья сказал уже поздно, нам всем пора по домам. Но будто в сердце без в ребро, молчать сейчас это срам. Скамья подсудимых всегда полна, мы, по крайней мере, в этом равны. Но если каждый из нас возьмет вину на себя, то на всех не хватит вины. И ответил, да, дело в трубах. Многие здесь считают жизнь шуткой, но это не наша судьба. Лично я готов ответить за все, а мне есть за что отвечать. Но я пою, когда я строю свой город, и я не могу молчать. Судья достал из кармана деньги и выбросил их в окно. Он сказал, я знаю, что это не нужно, но все-таки где здесь вино? Едва ли мы встретимся здесь еще раз под этим синим плащом. Я прошу прощения за все, что я сделал, и я хочу быть прощен. Когда вошел гастролёр, скорость перевалила за 100. Он даже не стал проверять билеты, он лишь попросил снять пальто. В вагоне было светло, и ночь подходила к концу. И трамвай уже шел там, где не было рельсов, выходя напрямую к кольцу. Борис Гребенщиков, 1986 год, «Трамвай». Ну, как далеко мы от трамвая отошли в этой песне. Ну что же, смотрите, у нас «Дилетант» в мае будет главной темой, посвящен Григорию Распутину. О чем не спела Бонни М? Вот. Что же здесь у нас еще есть? На что бы я хотел обратить ваше внимание? Как всегда, Тимофей не спрашивал, вы меня пугаете. Ну так вот, как всегда, Дмитрий Быков со своим эссе о Валентине Распутине на этот раз. Россия Валентина Распутина, которую он воспел, которую он потерял и похоронил. Удивительное явление было Валентин Распутин. И здесь, конечно, зафиксировать то, что ему казалось уже тогда болезненно уходящим, сделать из этого далеко идущие, иногда слишком далеко и очень часто слишком далеко идущие выводы, это целая эпопея и целая жизнь писателя. Вот здесь очень много говорят о языках, и я бы хотел тоже завершить этим же. Говорят о белорусском языке, и вот здесь в Белоруссии, как пишет Максим, все больше и больше распространяется мнение, что белорусы лишь в очень малой части славяне, Радзимичи, даже Кривичи, балтские племена, не славянские, а очень близкие племена, балтские и славянские, в древности своей. Ну, а здесь, например, север России, что он представляет собой, северо-восток России, что он представляет собой по этническому происхождению. Здесь сколько у графинских племен, сколько у графинской крови. Вообще, для меня самое главное, это не происхождение с какими-то поразительными точными исчислениями. Вот я чистый славянин, или я чистый кто-то. Там еще это оставим Жан-Мари Ле Пену и его семье, а также нашим подобным товарищам. Мне кажется, что очень важно вот это самосознание по языку, по своим корням, по тому, что ты ощущаешь, и по тому, как ты изучаешь соседей. И потому вот это шикарное, то, что было до последнего времени, например, в Калининградской области, знать русский, немецкий, польский, говорить на нем одинаково хорошо, мне кажется, это шикарным перекрестком Европы. Всего вам доброго. До свидания. Сергей Бунтман был с вами. Дилетанты.